«Ну, мастер Шелтон», — наконец проговорил Хэтч, — «ну что я говорил? Мы все уйдем один за другим. Селден был мне словно брат родной. Он ушел вторым, но мы все пойдем за ним». Как это было в их негодных стихах? «Черную в черное сердце». Кажется, так? Эппельярд, Селден, Смит, старый Хэмфри — все ушли. А там лежит бедный Джон Картер. Несчастный грешник все призывает священника.